Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 24 апреля 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Ну, я скажу пару слов сначала. Да, вот пишут нам наши спонсоры. Спасибо за вашу работу. Питер нас благодарит. Спасибо, Питер. Спасибо. За то, что вы есть. Илья спрашивает, ваши отношения... Вата уже просто с языка не сходит. Ваше отношение к Венедиктову и к «Эхо Москвы»? Ну, был гораздо лучше раньше. Что такое? Ты нос накормил чем-то. Вот. Был гораздо лучше до того момента, как все вот эта вот свистопляска с Володиным началась, да, то есть он вначале рассказывал, какой Вячеслав Викторович хороший человек, как, насколько он лучше Суркова. Потом, значит, получилось вот это со снятием его рок-н-ролл, который мы, собственно, который мы предсказывали, ну, потому что мы хорошо знаем Вячеслава Викторовича. Ну, то есть такая пугалка началась. Да, ну, потом начался рок-н-ролл с тем, как они там начали говорить о моральном кодексе журналистов. Венедиктов сдулся, конечно, и сразу, в общем-то, построился, как и многие либералы. Многие либералы, они почему либералы? Потому что их не строили. Вот им выходи строиться, скомандуешь, и все, 90% из них построится. Ну там Немцов, конечно, покойник не построился, еще несколько человек, а все остальные выйдут и построятся как милые. Просто им никто этого еще не сказал. Вот мне говорят, вот что ты их так не любишь? Ну вот из-за этого в том числе я их не люблю. Венедиктов с тобой не согласится, он наоборот скажет, я никогда не строился. Видишь, как построится. Ну, и да, будет еще маршировать, еще... честь отдавать и все. И запевало еще будет, посмотришь. Там вообще, конечно, на «Эхе Москвы» происходит вообще, знаешь, как я характеризую, что в стране происходит, и в частности и на «Эхе Москвы», и везде, да? Это вот есть такой сериал «Во все тяжкие». Вот «Во все тяжкие». И Венедикт в том числе со своей Лесей Рябцевой устроил там рок-н-ролл такой, что... Так, ну что, к новостям? Или вот да. У тебя вопросы тут? А, да, ну мне вопросы вот задали. Во-первых, мы вчера не сказали, мне напомнили об этом, мы как бы говорили, то, что вот странное совпадение с вот этими взрывами пиротехники, да, и с «Орлом», понимаешь? То есть там «Орел» сгорел, здесь «Орел» взорвался, как-то вот оно идет пачками, ну, то есть какие-то вещи... Они случаются или парно, или по трио, или даже вообще квартетом, там по четыре штуки. То есть одного и того же порядка, то ли одного названия, то ли одной модели, марки и так далее. Там лодку спалили, «Орел», тут переместились сварщики, да, и взорвали сам город. В общем, потом... Или как это, я тебе говорил, да, фамилии моих командиров в батальоне ротных. Ну, Конев, Жуков, Кутузов и Василевский. Ну да, но это нарочно не придумаешь. Ну да, я говорю, у меня три эстонца было за всю службу, которых прислали, их звали Ренни, Менни, Сейерман. Вот никогда не забуду. Так, спрашивают, да, я просто не вижу. Насчет ремонта дома, как вот не платить за вот эти вот по этим квитанциям? Ну, на самом деле, никак не платить. То есть, если человек готов сражаться, то лучше не платить. То есть, потом оплачивать какие-то вещи, а за этот капитальный ремонт не платить. Если это в одной квитанции, ну, тут уже сложно, конечно, делить. Они специально, наверное, в одну это и запихивают, чтобы никак разделить было нельзя, потому что они понимают, что отсудить это невозможно ни при каких обстоятельствах. Ну, значит, нужно прийти к ним и требовать, сказать, вы мне дайте расчет. И оплатить конкретно вот все, кроме капитального ремонта. Пусть они обращаются в суд, попробуют взыскать. Я вас уверяю, через 3 года срок пройдет давности, они не будут даже париться. То есть обычно только ручных у нас шкурят. Если ты не платишь, как правило, ты ничего не теряешь. Вот говорит, ты не платишь, там тебе пени штрафы, ты там потом будешь вообще там в долгах, как в шелках. Неправда. Когда не платишь, ровно можно сосчитать, что половину суммы сэкономишь. Тот, кто не платит, он всегда экономит гораздо больше. Это классика. Долги отдают только трусы. Да, вот спрашивают, да, стоит ли ЧОП организовывать, актуальна ли эта тема сейчас. Ну, здесь нужно у вас спросить, есть ли у вас объекты, да, вот, и причем, он говорит, это стартап, как стартап актуален, ну, как стартап, конечно, не актуален, потому что в любом случае не стартап, это вот в полном переводе на русский стартап, то есть старый такой стоптанный старый тап, да, вот, я помню, ЧОП организовал 18 октября 1989 года. Вот тогда это был стартап. Тогда еще был Советский Союз, и это было еще хорошо. А сейчас, если у вас есть объекты, которые реально готовы, ну, то есть объекты ваших друзей, которые будут охраняться, тогда да. А если у вас ничего этого нет, то таких ЧОПов там 2 миллиона штук. То есть главное это не самоцель, а организовать группу товарищей, которые будут ходить кого-то охранять. Клиентская база, в общем, самая. Клиентская база. Да. Вот мне просят прокомментировать. Яшин сказал, Путин войдет в историю как государственный авантюрист. Вот я не согласен. Это я войду в историю как государственный авантюрист. А Путин войдет в историю как аферист. Я так думаю. Потому что он точно... Разница. Это очень большая разница. В словах между авантюрист и аферист, они не синонимы. Ну нет, да. Есть нюансы, да? Да, конечно. Вот. Тут мне тоже написали, что активизировались государственные попрошайки. Вот для ветеранов войн просят, для лечения больных детей просят. Причем там государственные всякие люди, Фетисов и прочее, через телевизор рассказывают о том, что это наш долг. Ну пусть продаст свои офшоры. Дело, да, в том, что в основном это люди, которые сначала, очень да. богатые, да, которые вначале должны сами, наверное, начать с себя. А во-вторых, государство, когда не выполняет тех функций, вы же помните, как Путин сказал, что государство для того и существует, чтобы помогать людям. Я до него этого не знал, кстати. Вот он мне открыл глаза. Ну раз они для этого существуют, то что они... просят деньги у нас, пусть они нам помогают тогда, а не Тимченком, Ротенбергом, Абрамовичем и так далее. Нет, они же что имеют в виду? Вот вы там работаете, пашете с утра до ночи, а нам тут делать нехрена, давайте мы пока благотворительностью займемся. Ну, вы нам отдайте свою зарплату, а мы тут поможем, кому надо. Вот, и тут интересная еще вещь, вот Дмитрий СДА написал мне, да, кстати, о бедоносце, вот сноску дал, вулканический пепел засыпал Аргентину, ну, то есть, президент Аргентины не успел прилететь назад, как там уже все взорвалось, ну, это классика, мы это уже проходили, об этом говорили, те, кто прилетит к Путину праздновать, они должны это иметь в виду, что, может, некоторые будут... главами таких маленьких государств, что он может и не вернуться, потому что некуда будет. Понимаешь, такой вот бабахнет вулкан, и все, и нет его острова. Киргизия перенесла парад Победы на 7 мая вслед за Таджикистаном. Ну да, ну понятно, что это друзья Путина, 13 друзей Вовшина, да. Угу. Киргизия и Таджикистан, конечно, должны быть на 9 мая. На параде Победы. А так как у них нет, ну, государства маленькие, поэтому нет у президентов двойников. Это Путин может в Астрахани и в Амурской области быть одновременно, да, там, в Хабаровске, вернее. Вот. А они не могут одновременно быть в двух местах, поэтому они решили сделать... Ничего не понял. Как, 7 мая у них будут, а 9 мая они будут здесь. Нет, ты говоришь, нет двойников. у киргизов нет двойников. Нет, ну я понимаю, что там, как в том анекдоте, да, не будем обижать киргизов. Я понимаю, что там фуфайка не моя, мы это уже знаем. Помнишь, тот анекдот про фотографа, который всех сфотографировал? Не надо говорить. Да, вот, и это мы тут согласны абсолютно, но вот как-то вот так все равно. Дальше без обсуждений. 9 мая они должны на параде стоять в Москве. Им тут скомандовали так быть непременно. Поэтому они переносят на 7. Да, у всех суббота, у нас четверг. Да. Премьер-министр Японии Синдзо Абе также сообщил, что не приедет в столицу 9 мая по случаю 70-й годовщины Великой Победы. Столицу нашей Родины, естественно. Да, ну конечно, тут у него... Причем, ты знаешь, тут даже не столько из-за островов, даже не столько из-за Украины. У него вообще своя, так сказать, свадьба на... вот. На победу над фашизмом. То есть исторически японцы подрываются вот к 8 мая и заканчивают только в сентябре эту фигню. Они начинают ездить и каяться. И рассказывать, какие у них были злодеи в милитаристской Японии и как они виноваты во Второй мировой войне. Вопросов нет, это очень хорошо. Но это хорошо один раз, но максимум два. Но каждый год это перебор, согласись. Каждый год руководитель Японии ездит и рассказывает, какие они вот не молодцы. Ну, не знаю. Я вот, ну, конечно, там причем у них форма, сколько раз поклониться, сколько раз попросить прощения. Ну, хватит, наверное, уже надо дальше жить. Польша ожидает приезд 11 президентов на конференцию в Гданьске 7-8 мая, посвященную 70-летию окончания Второй мировой войны. Да, ну здесь вот 12 друзей, то есть 11 президентов приедут вот конференцию в Гданьск, ну в Данцик, да, на 7-8 мая, то есть на День Победы, они будут праздновать День Победы там. И всего их получается 12. Да, странно, здесь вот будет 13 друзей, там 12 друзей в кавычках, вовше. Ну, можно перечислить, кто эти люди замечательные. Это Словакия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Румыния, Болгария, Хорватия, Словения и Украина. Как видишь, словака и чех туда тоже до кучи загнали. И посмотрим, как это будет, очень интересно. В Армении проходит памятная церемония по случаю столетия начала массовых убийств армян турками-османами. Ну, а не только в Армении, по всему миру проходят. Вот у нас на площади Кирова у памятника Чернышевского стоит экран, показывают все эти памятные события, тарелку поставили. Ну, вот я не знаю, я говорю, мы сегодня с тобой на эту тему разговаривали, сейчас как-то так стало модно какие-то вот, там демонстрировать раны, быть обиженными и так далее. Даже вот мы говорили, Кадыров сказал, нас убивали, нас там и так далее. То есть это как плюс преподносится. Ну, я не знаю, я, понимаешь... Вопрос простой, что хотят? Не знаю, вот этого я не могу понять, понимаешь? Вот, причем... А вот вопрос у меня. Вот они, памятная церемония по случаю столетия начала массовых убийств. Ну да. Логичнее праздновать, наверное, окончание, что ли, массовых убийств. Не знаю. Ну они же не празднуют, это поминание. Ну ладно, да. Это поминки это... Я не понимаю, что они хотят. Они хотят, чтобы турки признали геноцид. Ну как-то они мне тоже говорить непонятно. Но я не понимаю, что должно произойти. Причем ситуация какая? Ну признали они. Тогда вот какой вокруг, следующий вопрос? Вокруг слова геноцид все носится, понимаешь? Ага. То есть вот если... Массовое уничтожение, там, массовое истребление, все это прокатывает нормально. Как только появляется слово геноцид, сразу же определенная категория граждан плюс Турция встает на дыбы. Угу. То есть какая разница, непонятно. Причем, если сейчас во Франции карают за отрицание геноцида, то я так думаю, скоро в Турции будут карать за его признание геноцида. Ну, то есть абсолютный маразм, и, конечно, это... Не ведет ни к чему хорошему. Тут вот еще Путин приехал. Что вообще мы хотим? Ну как армяне? Мы хотим, чтобы турки сказали, что мы виноваты навсегда? Не знаю. Ну, турки, ну как? Я не понимаю, да, условно. Ну вот, сказать, как они сказать, ваш дед убил моего прадеда или как? Не знаю. Ну, скорее всего, не убил, потому что, видимо, если бы убил прадеда, то и его бы сейчас не было. Так что те, кто сейчас говорит о геноциде, скорее должны, ну как радоваться, что не их предков убили, да, получается. Ну, может быть. И вот это я не понимаю. Претензия должна... Какая, кому-то претензия, да, куда-то в прошлое обращенная. Но ведь сейчас живут люди, и что надо сказать? Чтобы турки сказали, мы виноваты. Но мы же знаем, какой будет следующий вопрос, да? Как это при Холокосте было. Следующий вопрос, ну, виноваты платите, да? Вы этого хотите? Вот ты говоришь, сказал, я все время думал, почему цыгане, ну, не говорит о геноциде цыган, допустим, да? А потому что цыгане не терпилы. Они по жизни не хотят быть терпилами, понимаешь? Они не евреи, они не готовы на этом зарабатывать. Он сел и ускакал. Это же ведь неприлично, с моей точки зрения, говорить о том, что меня вот там когда-то нагнули, да? Ну, если мы уж говорим о некой народной памяти. Ну, да, памяти. Да. Наоборот, надо вспомнить то, что когда мы нагнули, и вот это и да, у русских есть. Тоже есть. Конечно. Нас 300 лет там имели во все дыхательные пехоте. А чем тут гордиться? Конечно. Да? Ну, конечно, это я здесь с тобой абсолютно согласен. Если речь идет о том, чтобы этого никогда не повторилось, по крайней мере, в отношении армян, то что, уже есть какие-то звоночки? Да, прецеденты, да. Пока, я не вижу. В Саратове точно, когда главный армянин ездит с номерами главного ФСБшника на своей машине. Ну, так же далеки мы, видимо, от Холокоста или еще дальше на Парсек, да? Именно поэтому почему-то мы все время вспоминаем наименее вероятное развитие событий, да? И вот тут Путин тоже приехал, тоже отличился. Я так понимаю, с ним проводили беседы турки. Причем они признали, что проводили беседы. Но он так влиял. Жестко выступил в Ереване, как будто прям турки ему, что ли, враги личные. Ну, не знаю. Понимаешь, он говорил про массовое там истребление армян. И один раз турки сразу подсчитали, употребил слово геноцид. Один раз, понимаешь? А еще он сказал, что вот тут растет русофобия, антисемитизм. И так, что приплел антисемитизм, вообще я не понимаю. Вот. И самую гениальную фразу он сказал, при любом действии в критически важных регионах мира нужно прежде всего подумать о том, что будет дальше, подумать о последствиях. Это Путин нам говорит всем. Подумать о последствиях. Человек, который накосячил, вверг мир фактически уже в Третью мировую войну, он говорит, слышите, вы там о последствиях подумайте. Может, это он имеет в виду как раз, посмотрите на меня и делайте иначе. Ну да, вот. А замечательный тут Ньюс российский написал, еще один гол от Путина в ворота МИД Турции. Ну не дураки, а. Представляешь, вот Турция встала на дыбы, причем они посадили русскоязычного какого-то хохмача там в МИДе у них есть. И он написал, это есть в русском варианте, есть, ну, соответственно, в турецком и в английском. То есть кто-то был русскоязычный с хорошим чувством юмора. Он написал, учитывая то, что Россия осуществляла массовые убийства, депортации на Кавказе, в Центральной Азии, в Восточной Европе за последние столетия, нам кажется, она прекрасно осведомлена о том, что такое геноцид и как он юридически определяется. Ну и так далее. То есть здесь можно все, что как угодно спорить, о чем угодно, но они готовились, для них это принципиально было ответить. Понимаешь, то есть они поговорили с Путиным, они рассчитывали, что он это не сделает. Там был как бы заготовлен специальный человек, который быстро написал, они опубликовали. И к чему я говорю? Это вот хочет Путин тянуть через Турцию газопровод, да? А турки фактически вот с этим газопроводом держат за яйца. И вот сейчас ради красного словца не пожалел Путин и яйца, да, то есть они ему сейчас его оторвут. Ну все, с газопроводом он может забыть, потому что там все встали на уши. И вот тут возникает вопрос, вот тот, который ты задал мне, у меня нет ответа. Нафига? Вот я не знаю, понимаешь, вот не знаю. как будто кто-то извне добавляет. Да, да, как будто, как ты правильно сказал, что нужно принести куда-то какую-то справку про геноцид, чтобы там было вот такое слово, и там что-то за это дадут. Я не знаю, жизнь вечную, много денег там, я не знаю, что там дают, рай, например, там обеспечивают такому же количеству, ну не знаю. Вот, а если там нет такого слова геноцид, то все, все, плакали, как говорится, наши денежки. Так что странно, это все ситуация какая-то очень непонятная, А вот... Причем при наличии опасностей текущих гораздо больших, чем, ну вот, ну действительно, Холокост и геноцид, ну уж, ну не в первых рядах, да? Сейчас Эбола страшнее, хотя уже не страшная, да? Да сейчас Третья мировая война уже фактически идет, сейчас нужно думать о том, как здесь... перекрываться и спасаться. Ну, я считаю, что надо до абсурда идеи довести и предъявить монголам за геноцид русского населения. Ну а чё, пусть платят. Хорошо. Ну а чё? Ну пришипились там, сидят, ну ничего там, это коней пасут. Деньги давай, да? Откуда? Геноцид, а уж мы докажем. Пусть органами отдают. Ну, ужас, ну ты что говоришь-то вообще? К монголам точно претензий нет никаких. Турции отозван посол после признания Австрии геноцида армян. Представляешь, вот еще австрийцев. Тут посла отозвали у австрийцев. Послали. Да, послали посла. Причем в России еще не отозвали турки посла. Вот в Австрии отозвали, то есть больнее там укусили. Чушь какая-то, да. Путин и Оланд не приняли решение по мистралям. Ну, ты и сказал, что не приняли. Ну, это было совершенно очевидно. Я читал накануне и вот до самого последнего момента сообщения специалистов, близких там к чему-то, которые говорили, что деньги отдадут. Не отдадут, в этом вся соль. Будут тянуть до последнего. И тот, и другой. Это же очевидно. Потому что никто не хочет умываться. Я так понимаю, Оланд решил это на следующий срок перекинуть там будущему президенту. Ну, в общем, на самом деле, конечно, кроме шуток, тянуть вот сколько можно. Ну да. А что? Я так понимаю. Вячеслав, что это... обратите внимание на чат, вас ищут. И кто меня ищет? В чате. В чате. Пусть ищут в чате. Мальцев здесь, Илья Богданов. Очень приятно. Здравствуйте, Илья. Так, ну я дальше читаю. Как-то надо с ним связаться, с Ильей Богдановым. Нам. Может, тогда какие-то координаты вы нам как-то перешлете. Лучше всего в личку на Твиттер мне перешлите, пожалуйста, координаты, чтобы я вот знал, что это от вас. И как-то мы свяжемся. Да, давай, что-то. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опровергает информацию о том, что архитектурный ансамбль под Геленджиком принадлежит главе Российской Федерации. Дворец очередной наш. А? Дворец очередной наш. Не, ну это тот же самый дворец, который под Геленджиком, помнишь, мы его показывали, который они там друг у друга перекидывают с рук на руки. Понятно, что он Вове принадлежит, но они там меняют каких-то владельцев, причем за микросумму, которые, ну там говорят, по крайней мере, те, кто сметы видел, что там больше 5 миллиардов, а там что-то за 500 миллионов вроде как продали, что-то, ну какие-то смешные там проходят суммы и так далее. И в общем, вот как-то они странно себя ведут, вот эти Песковы все там, ну понимаешь, что это Путин, ну какие-то они слишком сыкливые. Вот что-нибудь они запрут, нашкодят. Ну ладно, сказали, это не я. Нет, они боятся отвечать просто на другие вопросы. Поэтому отвечают на вот эти, которые якобы кажутся это самое, да, и юлят. Потому что вопрос сейчас главный, на который Песков не ответил, да, вопрос про Кадырова. Вот это они боятся отвечать. Да, а вот это они юлят там, типа, вот какие хитрые, недвижимость справят. Вот там они боятся реально ответить. Да здесь они тоже боятся. Мне кажется, они уже всего боятся. А там они не боятся, да там нет, они не знают, что делать. Ну, там они просто попали. Вот тут Чаплин выступил, да? Я не знаю, это фейк, нет, но во многих СМИ вот скинули, что да, Чаплин выступил и сказал, что опроверг наличие гомосексуализма. Ну, это не видели, да? В отношениях Путина и Медведева. Видео. Да, ну, человек из РПЦ, там содомитов много, он должен четко себе представлять, знать, кто содомит, а кто не содомит. Угу. Можем ему поверить. Сопредседатель партии РПР Парнас Михаил Касьянов в ходе визита в США передал в Конгресс список журналистов российских телеканалов, которых, по его мнению, нужно добавить к списку Магнитского. И да, ввести тут санкции против них. Да, ну тут Соловьев, я так понял, Киселев, Мамонтов, Караулов, Семин. Что он делает-то, объясни. Кто? Касьянов. Ну что, ну дал, поехал в Америку, ему же не с пустыми руками, он приехал, вот списочек вам. Вот. Как это выглядит? Я взял, настучал, ну как? Ну как нормально, это? А что жаловаться-то? Что, в Америке там начальство сидит, что ли? А, ну если в этом смысле. Ну не знаю, тогда насчет начальства, он же хочет, чтобы они в Америку их не пускали, вот этих ребятишек. В Монголию пусть пускают, да, в Америку, нет. А он будет все страны объезжать, и везде, чтобы их везде не пускали, или нет, только ну, в Америку? Если там этот список будет утвержден Конгрессом США, то во многие страны не пустят, потом по аналогии. Я не знаю, ну как-то интересно вообще. Какие-то действительно, ты говоришь, модно быть терпилой, да? Ну да, вот это очень мне не нравится со всех сторон, что да, вот, там, вот нас побили, вот нас убили. Мы пришли вот нас жаловаться. Унижают, да, как это вообще? У людей очень часто такая мощь колоссальная, а они жалуются. Порошенко во Франции похвалил Путина и раскритиковал Саркози. Это ну, как-то... это НТВ сказал, конечно, НТВ. Путин, да, он не хвалил, он сказал, что я никогда не провоцировал Путина, наоборот, я ему благодарен за те решения, которые были приняты благодаря нормандскому формату. Ну, это такой реверанс, понятно. Но с другой стороны, вот хотелось бы поговорить, вот зря он не провоцировал Путина. Вот это так поступать мог только с ручными, да, а вот те, кто дают отпор, с ними как бы так не поступают, как Путин поступает с Украиной. Во многом, конечно, виноват Порошенко. Если бы отозвали, мы говорили, под этим под Будапештским соглашением, если бы подписи отозвали и сказали, что намерены произвести ядерное оружие, и там при помощи этого ядерного оружия показывать козу Путину, ну, не знаю, наверное, он как-нибудь по-другому бы заговорил. Но точно бы он не захотел обострять. При всех его там каких-то фантазиях, если бы он увидел, что люди очень серьезно настроены. Ну, мы же говорили, он как вот мелкий такой пакостник, школьный такой, который наезжает, кому-то козу показывает. Как только ему по мордасам дали, все, он сразу забивается под парту. Между двух огней получается Порошенко. Он же и с Америкой не хочет. Конечно. Хотя я думаю, что тут и притопнуть на Америку. Все-таки и подпись под ними стоит своя. Вот сейчас следующая новость, что бывший посол США в России Майкл Макфол призывает Украину смириться с тем, что Крым перешел в состав России. Вот. Это же теперь получается, американцы говорят, что и мы тоже нарушили это соглашение. Так? Ну, он нет, ну Макфол он не сказал. Но он сказал, так, что не будут воевать, Америка не будет воевать. Он сказал, что Америка ни за что не будет воевать и ни за кого, в общем-то. А что тогда за подпись там стоит? По факту надо действительно, ты правильно говоришь. Конечно. Вы оба нарушили, вы оба. И Обама, ну, в смысле, и США, и Россия нарушили. Насчет смириться он не говорил, это выдумка РИА Новости и всех советских, да? Российских. Ну вот я тоже, мне показалось, СМИ, что конечно, он не говорил несколько сказать по-другому, но в более мягких тонах, что не хотят американцы воевать из-за Крыма. Но это совершенно очевидно, это все видели. Вот он, переход Крыма в состав России — это свершившийся исторический факт. Вот. Ну, понятно, что это свершившийся факт. Ну, да. И как... вот он хорошую фразу сказал, которую стоит, конечно, вот Порошенко внимательно прочитать. Иногда я чувствую, что люди хотят больше от американцев, чем от себя. Вот это правильно. Это то, о чем ты очень часто говоришь, что мол, ты там на американцев. И вот тут Адальби Шхагошев, какой-то крендель из Госдумы, он рассказал о том, что вот все западные там товарищи, они признают Крым в частных беседах, а вот в нечастных беседах официально не признают и так далее. В общем, забавно это. Это было во время видеомоста Москва-Симферополь. Нужно понимать, что те, конечно, граждане с Запада, с которыми Адальби Шхагошев общается, они вполне, я допускаю, что что хочешь, могут признать вообще абсолютно все. Нормальные люди, конечно, уже заявили о том, что они никогда с этим не согласятся. И вот это полная херня, понимаешь? Потому что если раньше кто-то мог предположить, что, так сказать, Крым будет иметь какую-то свободу, то есть будет самостоятельной какой-то единицей там, Крым наш, Крым ваш, то есть там основная масса населения, что основная масса населения будет иметь ну, как бы свою землю у себя, да, то есть иметь на нее право, ну как собственно и везде должно быть. Так вот сейчас этого не происходит и не произойдет, понимаешь, то есть настолько сильно насрали, что теперь фиг ототрешь, что называется, понимаешь, вот в чем проблема. То есть если раньше можно было там местное население могло свободно попросить любые полномочия, любую автономию у Киева, выбрать кого угодно, там, делать все, что угодно и так далее. Никаких проблем бы не было. Сейчас уже это не прокатывает. То есть сейчас это принципиальный вопрос для основной массы человечества стал. Но я не имею в виду всех людей на Земле, я имею в виду руководителей. Потому что у каждого есть такой вот свой Крым в шкафу, да? Практически у каждого такой Крым в шкафу есть, и он не хочет рисковать. Вопрос о безвизовом режиме с Украиной будет обсуждаться на саммите ЕС в апреле. Так. Ну, вот это окно в Европу, которую собираются рубить, это очень хорошо, конечно. Я так понимаю, что европейцы в настоящий момент стали сами инициаторами. И вот 13 мая пройдут какие-то мероприятия, если вдруг окажется, ну, у меня есть определенные сомнения, но если вдруг окажется, что будет безвизовый въезд разрешен с Украины и подписаны соответствующие документы, это будет очень хорошо. Это будет 5 баллов. Швейцария возглавила третий ежегодный индекс счастья, составляемый сетью ООН по решениям в области устойчивого развития. Ну, а чего я? Ну, вот Россия находится на 64-м месте, опередив... Хорошо, не на 65-м. Да, опередив среди прочих Грецию, Венгрию, Эстонию, Португалию, Украину. И вот у меня... Вопрос такой возникает. Я, конечно, не буду спорить с этими цифрами, ради бога, они правильные. Но если в России так хорошо живется, что она на 64-м месте, а Греция, Эстония и так далее, они туда дальше, то почему же тогда люди отсюда в Грецию и в Эстонию эмигрируют, а не наоборот? Пол России уже в Эстонию убежала. Почему? И вот на первом месте Швейцария, да, а до этого была Дания, Исландия. И вот удивительно, ты понимаешь, как странно все вырисовывается. Ну, дай говорить откровенно, если Швейцария богатая страна, Исландия не богатая страна. Но что объединяет Швейцарию и Исландию? А то, что там прямая демократия. В Швейцарии страна прямой демократии единственная была. И Исландия сейчас к ней, так сказать, в подбрюшье подбивается, да, там тоже сами написали конституцию, какие-то элементы прямой демократии сделали, упростили варианты референдумов, сколько хочешь там и проводи, там прокричал, и все собрались, тем более, что там 300 тысяч, да, сколько там в Исландии, 300 тысяч он живет, вот, то есть очень просто, поэтому удивительно, что страна, где люди наиболее счастливы, это Швейцария, где прямая демократия. И вторая, по счастью, Исландия, где стремятся к прямой демократии. Но нужно делать выводы какие-то. Возможно, вот в этом направлении надо счастье-то искать. Российский футбольный союз назвал публикацию контракта главного тренера сборной России Фабио Капелло провокацией. А что, это фейк был или правильный контракт? Нет, это все правильно, но провокация в том плане, что кто-то вот украл и их изобличил. Что в вот, чем? Ну, в том, что они с этим Капелло подписали договор, в котором они обязуются 7 миллионов евро ему платить ежегодно, да? 2018 года. Если они его вышибут, то заплатят ему в бесспорном порядке 32,5 миллиона евро. Если он сам уйдет, они ему все равно заплатят 32,5 миллиона евро. Понимаешь, какая замечательная вещь у них, да? Вот. И да. Неплохо. А что, так любит Капелло? Не знаю. А вот Капелло? Мутко, который это все подписал, он отказался комментировать и сказал, что это вот к футболистам все вопросы там. Как думаешь, откатная схема тоже? Ну, возможно, конечно. Вот федерация этого футбола российская, значит, все это виновата. А он только завизировал. Он оказывается, только визирует, ну, утверждает конкретную персональ. То есть, говорит, вот подойдет этот, сможет тренером работать? Сможет. Раз, там галочку поставил. Он такое живое факсимиле, да? Он ну, ни да. за что не отвечает, подпись его не да. имеет никакой роли. Никакой роли, да. Молодец. Вот. Ну, как я, помню, 9 вот апреля там написал, желающим было, значит, вот Вести, желающий купить Денисова придется заплатить 20 миллионов евро. Я написал, за эти деньги можно оптом купить Ле Пен, Земана, Орбана, но они не умеют играть в футбол. И на самом деле парадоксальная ситуация, ты видишь, люди в футболе, даже не футболисты, а тренеры, на сегодняшний день стоит дороже политиков. Это вот парадокс. То есть человек, который там рулит целой страной, целым государством, он может стоить дешевле футболиста. Это просто замечательно. Мальцев, посмотри в Твиттер, свяжись с Ильей Богдановым. Прямо сейчас он не всегда свободен. Ну, а я сейчас занят, я не могу этого сделать. Меня смотрят в настоящий момент 5389 человек. Как вы себе представляете, что я все брошу и буду связываться? Я вот закончу и поеду и свяжусь через Твиттер, не вопрос. Тверским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы местные чиновники в качестве подарка заказали лопаты. Да, это вот замечательный такой подарок. Ветеранам подарили лопаты. Это вот как можно расценить? Как вот ты считаешь? Причем ну, в каких-то футлярах был заказ сделан. Ну. Причем заказ там какие-то специальные на футляре гвоздики должны быть. И внутри вот такая вот специальная лопата, причем с биркой, где фамилия, имя ветерана. Это вообще о чем речь? Ну, я могу объяснить, потому Давай. Что сначала накормили ветеранов блинами с лопатой, видимо, всем это очень понравилось, угу. И ветераны говорят, а дайте нам еще блинов с лопатой. Они говорят, ну, нам на вас некогда готовить, давайте мы вам лопаты дадим. А и подпишем персонально, чтобы вы не перепутали, у каждого ложка своя должна быть, я так понимаю. Вот для этого и раздали. Нет? Я не угадал? Не знаю, но... Ну, как бы в правильном направлении ты двигаешься. Мне кажется, там у людей не все дома, кто вот эти лопаты раздает. И вообще, мне кажется, ты знаешь, они настолько уже оторвались. Страшно далеки они от народа, да? Угу. То есть они настолько уже оторвались, они в каких-то там своих сферах летают. Это гораздо дальше, чем виртуальный мир, вот эти ребята. Нет, ну можно же все проще объяснить. Реально. Ну, кто-то... Свои лопаты, конечно. Конечно, да. И, у него, и тем более понятно, почему лопаты. Потому что они встали сейчас. Не, ну, где-то Не нужны знаю, никому. Ну, да. 5 вагонов лопат. Куда их девать? Не купили их. Кризис там, я не знаю. Куда-то хотели санкции там. Вот их давайте отдадим этим. В этом году из 600 саратовцев, пришедших на тотальный диктант 2015, 10 написали на пятерку. Смотри, очень... Странно, везде написали 2%. То есть должно было быть 12, написал только 10. Ну, почти 2. Да, а тут вот на Урале ученик тотального диктанта установил участник тотального диктанта установил, участник, конечно, я. 273 ошибки из 282 слов. А вот 282 слова, это интересная цифра. Статья 282 сразу же возникает. Светлый образ статьи 282, да? Я не думаю, так специально подбирали. Ну, может быть, я не знаю. Так, очень, конечно, это забавно. Так что вот тотальный диктант в этом году написали почти 94 тысячи человек. О как! Ну, Медведев может быть счастлив. Угу. И еще у него повод для счастья. Вот он сказал, пик инфляции в России пройден. Да, то есть теперь пойдет только под горку. Шли в гору, дошли. Покорили пик, а теперь под горку. Да, причем на задней точке. Да. Вот тут вот в Санкт-Петербурге пикет у завода General Motors. Его там не разгоняют, по причине того, что это General Motors, да. И там профсоюз очень активен, по причине того, что это General Motors. Если бы это были какие-то Ротенберги, им бы уже давно открутили одно место, как с этой шахтой Распадская. Помнишь, когда вышли, им сразу там так нахлобучили. А здесь они вышли и требуют, там всех рассчитывают, дают 7 окладов. Профсоюз говорит, это очень мало, надо 12 окладов. Вот если бы их на шахте Распадская рассчитывали, интересно, они бы там сколько получили? По башке бы они получили. Да. Судебные приставы наложили арест на 14 автомобилей из автопарка администрации Нижнего Тагила из-за задолженности. Да, это вот разборки начинаются очень забавно. То есть, представляешь, администрация Нижнего Тагила должна городским автотранспортному хозяйству, этим троллейбусам, за перевозку льготников. Деньги должны за перевозку льготников. Таким образом, они подключили судебных приставов, которые теперь арестовывают машины. И теперь вытряхнули мэра, забрали машины. Это будет теперь везде. То есть везде, кто успел, тот и съел. Понятно, что если в этом автотранспорте, это же муниципальное предприятие, и если в нем работают те, которые администрацию на одном месте крутят, значит там очень жесткие между ними отношения. Понимаешь, то есть это совершенно очевидно. То есть вот такие разборки. Понятно, что там никто никому ничего не должен. Потому что какие ветеранские деньги, о чем речь вообще? То есть все вот эти вот сборы, которые там за проезд ветеранов, там 2,5 инвалида ездят. То есть хотят гораздо больше. Как правило, в эту сумму всегда заложено 70%, это такие вообще. Она нереальная. Столько ветераны не ездят. Это нереальная сумма, понимаешь? То есть там процент на 70 та сумма, которая должна не покрывать убытки, а быть разворована. Или за счет которой покрывается нерентабельное транспортное хозяйство за счет вот этих сумм, то есть целиком. Поэтому вот это такая внутренняя разборка. Сейчас мы их увидим везде. Денег стало мало, и сейчас будут друг у друга вышибать, вырывать прям с кровью. Высадка российских космонавтов на Луну запланирована в 2029 году. Да, вот мне прислали одного из представителей Google эти выкладки там, на будущее, то есть предсказание его я почитал. Там к 2029 году там уже Вселенную покорит. Представляет покорить Вселенную. А эти ребята представляют только на Луну прилететь. Причем в 2025 году они облететь хотят Луну. То есть то, что было сделано в 60-е годы, уже там в 65-м каком-то году. Луна-1 уже приземлилась. Да, да, да. Ну, 68-й, по-моему. Не, 69-й? Не помню. Не, раньше. Вот. Поэтому надо посмотреть. Вот. И, то есть, они хотят туда вернуться. На 50 лет назад. А если это 20, это будет на 60 лет. Это возврат на 60 лет назад. Обалдеть, такие они молодцы. И вот Роскосмос сократил расходы на космическую программу на 440 миллиардов рублей. Вон оно как. То есть. И проверка Роскосмос, что прекращает работы по ядерному двигателю для дальнего космоса. То есть как, какой дальний космос, если они облететь Луну в 2025 году хотят? Зачем им ядерный двигатель? Чтобы Луну облететь, для этого не нужен ядерный двигатель. Полная чушь. То есть одно их заявление, оно противоречит другому, и все это вот в одну кучу. Вот. А еще в проект, ну понятно, в проект новой космической программы России включен поиск внеземной цивилизации. А знаешь почему? А потому что знаю. За это отчитываться не надо никак. Ищем. Ищем. Тут сколько хочешь, можно денег списать на поиск внеземной цивилизации. А думаю, когда они хотят найти и обложить их дополнительными налогами. Вот ну, что они хотят. Да, наверное. На космос. Что там, Крым наш, а это Сириус наш будет, да? Война с Россией неизбежна. Кадыров начал переговоры с чеченскими повстанцами, пишут средства массовой информации. Да, некоторые средства массовой информации написали, что вот там какой-то боец с позывным «Череп» сказал, что Кадыров ночью провел переговоры. Но ты знаешь, я в это не верю, вот если честно. Почему? Потому что, ну, если такие переговоры ведутся, они 100% ведутся. Они ведутся очень давно. Может быть, даже об этом Кадыров сам не знает, как они ведутся. Он же, мы как-то уже затрагивали эту тему. Но он не особо умный человек. Да? Всю жизнь слушал своего папу. Папа достаточно циничен, чтобы понимать, что и как. Да? А он немножко не догоняет. Я вот уверен, вот кто-то от Кадырова слушает, вот можете на ус намотать. Как там у вас все происходит? Вот я не был там, но я могу закрыть глаза и это увидеть. Есть какие-то основные храмы, там какие-то основные служители, которые к телу, так сказать, Кадырова имеют доступ. Наверняка с кем-то, или они сами, или с кем-то его познакомили. Говорят, вот человек знает многое о прошлом, Коран там может толковать и так далее. Ты там с ним поговори, Рамзан. И все, пришел человек в папахе, и было это давно, я уверен. И подсел давным-давно уже на уши Кадырову. И это видно, то, что делает Кадыров, он делает по указке. Мы с тобой еще полтора года назад говорили, что будет работать он на исламистов 100%, и никуда не денется. Это, ну, как бы... Даже если знать об этом. Да, даже если знать об этом не будет, да. Поэтому... Ну, ему наверняка, может быть, как я думаю, представили доказательства виновности федералов в смерти его отца. 100% это наверняка было там. Ну, под каким соусом, я уж не знаю. Путин, конечно, не виноват, а виноваты какие-то федералы и так далее. И вот ловко наверняка присели. Ну, потому что, ну вот, ты посмотри, Кадырова. Вот, я не представляю, как можно не присесть ему на уши. Да он ему что хочешь лепи, он в что хочешь поверит. Только самое главное, это надо обосновывать умными словами из Корана, да, сказать, что вот там в суре корова говорится, что Аллах ни одной душе не дает свыше ее сил. Так что, Рамзан, тебе вот Аллах дает вот это тебе по силам, давай вперед и так далее. Ну и повели его. Ну, что? А что ты скажешь в этом противостоянии об МВД? Как они себя чувствуют? Мы их называем как МВД, но там же конкретные люди сидят, да, которые отвечают за какие-то вещи. Вот сейчас противостояние. Вот Кадыров сделал заявление, буду стрелять по ментам, да, грубо говоря. Да, они сказали, это недопустимо и больше мы комментировать не будем. Но дело в том, что это для них неземной смелости потребовало, потому что они ждали, что скажет Путин. Если же Путин сказал, это недопустимо, они бы тут уже рвали бы рубаху и кричали, как это недопустимо. Так для них эта смелость не в том, что они отсказали Кадырову, а в том, что они сказали до того, как сказал Путин. А им деваться было некуда. Конечно, они защищаются. Да, я же и говорю. Вариантов нет. Что получается, война-то грядет, только война на верхнем уровне, да, получается? Что вот, ну как, Да, вот сейчас в Чечне возбудили уголовное дело против вот этих ставропольских силовиков. Ну, значит, и против чеченцев должны начать возбуждать какие-то конечно. Дела. А вот сейчас в Москве вот это самое, как сказать, не арестуют их там все 200 человек. Их же давно, наверное, хотят арестовать. Вот эта армия кадыровская, которая... Ну, там их не 200, там их 5 тысяч, говорят. Нет, я имею в виду вот те, которые официально 200 человек, президент отеля, говорят. Ну, не знаю. Гвардия там. Посмотрим. Но тут ситуация какая, понимаешь? У Кадырова в данном случае гораздо выигрышнее положение, понимаешь? Но он партизан. Потому что он вот это осиное гнездо палкой тронул. Вот он что говорит. Кадыров, значит, это те... что разыскивает так Джамбулат Дадаев, по ним не стрелял, по нему открыли т.т. Он не произвел ни единого выстрела. Также нет доказательств, что изъятый из салона машины пистолет принадлежит убитым. Это сказал Кадыров. А вот в Грозном, значит, уполномоченный по правам человека в Чечне заявил следующее. Я вот прям процитирую. То есть понятно, что он заявил уполномоченный этот по команде Кадырова. Угу. Ты же далек от мысли, что он мог это сам сделать. Уже не знаю. Не, ну как этот? В Чечне сидит полномочный по правам человека. Ну, ты сейчас сказал, что у него есть какой-то там сзади сидит в папахе. Так я думаю, что это в папахе вполне может уже и всем остальным сам говорить. Ну, не обязательно, от имени Кадырова, ты же понимаешь, да? Но все же видят, учитель пришел. На заднем сидении автомобиля Дадаева якобы найден пистолет бестабельного номера. Обычно такое оружие используется некоторыми силовиками для подброса. Угу. По мнению экспертов, ставропольские правоохранители не ставили задачу задержать преступника, а их целью было убить Дадаева. По имеющейся информации, подкупленные сотрудники УВД Ставропольского края выполнили заказ уроженцев Дагестана, с кем ранее Дадаев вступил в конфликт. Операция силовиков больше напоминает работу киллеров. Они не стали бы просто так рисковать. Видимо, им хорошо заплатили. Действия силовиков, безусловно, были незаконными и даже, можно сказать, преступными. И дальше он идет и разбирает. Это вообще вот это абсурд. Во-первых, в соответствии с законодательством, они должны были уведомить о проводимой операции. Во-вторых, они незаконно привлекли к данной операции служащих временной оперативной группы органов там т.т. В-третьих, чеченских уже органов? Не, из Ханкалы, военнослужащих. Угу. В-третьих, силовики были в масках, министр МВД Чечни издан приказ и так далее, и так далее. И в действиях сотрудников УВД Ставропольского края усматриваются признаки преступления, присутствует статья 286, то есть совершение должностными лицами действий, явно выходящие за пределы их полномочий. Представляешь, то есть человек не говорит, вот он загибает пальцы, не говорит главное, это убийство. Это убийство при отягчающих обстоятельствах, представляешь? То есть, иными словами... Так это им знакомо и сами. Конечно. Он же там не присутствовал, конечно. Он просто знает, как это делается. Да, то есть ситуация какая? Кадыров и его полномочный представитель по правам человека подтверждают то, о чем мы говорим уже многие годы, о том, что правоохранительная система Российской Федерации совершает убийства, закамуфлированные под борьбу с терроризмом. Мы об этом говорим на Кавказе, что это сплошь и рядом. Поэтому ни разу в жизни ни одного террориста живым не брали. Потому что большинство их просто не является никакими террористами. Это внутренние происходят разборки. То есть заплатили бабки ментам, они пошли, кого надо, застрелили. Все. Вот он мертвый лежит, валяется, пистолет ему положили, про который вот этот человек точно знает. Он говорит, что это со сбитыми номерами, специальный пистолет для подброса. Представляешь, что происходит? Mm-hmm. То есть, вот эти люди, они дают уже фактически признательные показания, являются свидетелями по будущим уголовным делам. То есть, сейчас Кадыров почему возмутился? Ну, потому что он думал, что у него особые там полномочия и больше прав, чем у кого бы то ни было. Он понимает, когда ему говорят про закон, он своим серым умом понимает, что какой закон, а что вы мне гоните вообще? Я тут имею право стрелять, кого хочу, а ты не имеешь права. Иди там стреляй, кого хочешь. Вот так он рассуждает, понимаешь? А если ты пришел ко мне, спроси у меня, можно того стрелять или нельзя. Вот так это, представляешь? Это просто абсурд. То есть, вот я для себя написал, Кадыров подтверждает, что на Кавказе путинцы убивают безоружных, подбрасывают оружие и называют убитых террористами. Вот так происходит это. Вот вопрос, который мы задали вчера, вот только из-за одной полицейской вот этой структуры, которую родил Путин, он уже, вся эта власть уже должна улететь. Она уже не имеет права на существование. Вообще по земле ходить не имеет права. Не то, что там что-то. Если они убивают людей и маскируют это под борьбу с терроризмом, то они уже не имеют права ходить просто по этой земле. Ну что, это Антон Макутыч. Первый раз, что ли? Не, понятно. Кадыров отчитался о доходах, полученных в 2014 году. Ну да, у него 4,8 миллиона рублей и домик площадью 2344 квадратных метра. Такой нехилый домик. Интересно, вот о лошадке, которая у него, о машинке, целый гараж. Вот это странно. Ну ладно, чего уж по мелочи-то придираться. Ты сейчас в геноциде людей, предъявляешь. Да, да. А тут какие тысячи. Да ладно. Да ладно, что там? Это уже кое-что за даром, да, даже и не добавит ничего. Хорошо, согласен. В Дагестане четверо рабочих из Вьетнама погибли от отравления угарным газом. И вот тут вопрос возникает. Вьетнамцы в Дагестане. Вот там Хлопонин чесал, когда свой план этот проталкивал, что нет работы на Кавказе. Там дикая безработица. Поэтому всех с Кавказа надо переселить сюда, вот в центральное Поволжье, тут в центральный Черноземный район, куда угодно, только с Кавказа. Где же там вьетнамцы-то работу находят? Они умудрились угарным газом отравиться. Значит, находят работу. Представляешь, вот, может быть, тогда и местное население как-то находило там работу, а его сюда не переселяли. Ну вот еще два боевика, оказавшие сопротивление правоохранительным органам, ликвидированы в Дагестане в ходе спецоперации. И вот после слов Кадырова и вот этого полномочного представителя по правам человека, я в это никогда больше нифига не поверю. Если у меня были сомнения, что некоторые, может быть, это какие-то там боевики, да, то сейчас у меня нет вообще никаких сомнений. Ну как с теми, помнишь, на машине, которые столкнулись и друг друга расстреляли. Одни были наркополицейские, а другие были... что-то какие-то тоже полицейские. Помнишь, тогда в Нальчике это было? Мы тогда обсуждали одни другие, а те, которых убили, они оказались бандитами. Они такие же, у них такие же ксивы, просто их убили. Ну что, пусть будут бандитами тогда, раз их убили. Я все думал, как же все-таки за этим следить. И понял, что надо на оружие привешивать эти, камеры. Черные ящики и камеры. Ну надо такое оружие для спецоперации. Какое такое в будущем и будет, конечно. Да, чтобы все, вообще все контролировать. И любая спецоперация начинается с развешивания камер, чтобы все видели вообще, что происходит. Ну как бы был документ. А сейчас чтобы потом нельзя было сказать, что они сейчас там. Сейчас спецоперация, да. Это приехали на БТРах ночью, всех за уши выкинули, создали зону такую безопасности. Потом из крупнокалиберного пулемета Владимирова прошлись. Потом несколько раз стрельнули либо из огнемета, либо из гранатометов, либо вообще из какой-нибудь пушки. Все. Это все поднялось и опустилось. Террористы побеждены. Что там, что там? Потом из этих завалов якобы вытаскивают снаряды какие-то и говорят, вот это было у террористов. Но если там пистолет подбрасывают, и я тому свидетель, потому что мне самому пистолет подбрасывали, уж мне-то что рассказывать, то как о чем, о каких снарядах можно речь? Вести. Начался суд над командиром нижегородских партизан в кавычках. Да, там молодые люди брали штурмом какое-то здание разрушенное. Ну просто тренировались. На здании было написано прокуратура. Их спросили, как задержали, спросили, что такое, почему прокуратура. Они заявили, что у них вводная такая, что чеченские боевики захватили прокуратуру, там дети какие-то, сейчас детей они будут убивать, а поэтому они должны освободить. Но это не прокатило. Их сейчас за это вот их командиры будут судить. Можете себе представить? За то, что они тренировались брать какое-то пустое здание. Вы охренели, граждане. Если вы за это их осудите, то завтра они возьмут здание полное. Уже, да, реальное, уже полное. Следственный комитет предъявил такие летчице Надежде Савченко обвинение окончательное. Что значит окончательное обвинение? Я не знаю. Я тоже не знаю, какая-то это, формула это, новая. Да, это было предварительное обвинение, наверное. Да. Они могли бы заявить об окончании предварительного расследования там и, так скажем, о том, что подготовили обвинительное заключение, отправляют его в суд. Нет вопросов. Это была бы как, какая-то юридическая формула, а это что-то какой-то бред. Окончательное обвинение. Савченко была корректировщиком огня, а потом попала в плен, а потом каким-то образом попала на территорию Российской Федерации и совершила тоже преступление, потому что незаконно сюда попала. Это какой-то, ну, бредятина полная. Вот. Ну, Надежда рассчитывает на суд присяжных. Посмотрим. Интересно, в общем, как да, присяжных будут подбирать. Да, в тот же, ну, присяжных можно, конечно, этим властям выбрать, они могут это сделать совершенно спокойно. Но вот Лавров заявил, что Савченко может попасть под амнистию, бредит опять, очередной раз Сережа бредит. Почему? Потому что по тем статьям, которые ей вменяют, она попасть под амнистию не может. Уже об амнистии закон Госдумы сегодня приняла, там этого нет. Савченко не попадает точно. Так что вот он еще и в юриста поиграл. А вот... У меня вопрос к тебе, как да. юристу. А Лавров у нас может попасть под амнистию? Ну, не знаю. Это значит... Посмертно. Нет, понимаешь, амнистия обычно распространяется на тех, кто имеет какие-то государственные награды. Но в нашем случае это будет отягчающее обстоятельство. То есть наличие государственных наград РФ, это будет само по себе преступление. То есть если у тебя государственные награды РФ, значит ты преступник. Ты должен, по крайней мере, отбрехаться, что тебе их дали просто так. То есть незаслуженно, вы, чуваки, поймите, незаслуженно получил. Не за песни дали, а не за... Да, там туда-сюда, там делили, в карты выиграл, там, как один товарищ, аэропорт в Балаково, да, так и здесь, в карты выиграл. Ну вот в связи с амнистией объявленной, первые амнистированные выйдут на свободу в конце апреля. А тут еще вот Коновалов заявил, извини, это министр юстиции, это длинный такой, знаешь, два друга, они так, Тарапунг со Штепселем, Коновалов с Медведевым, они же друзья там по институту, он почему министр юстиции, потому что он вместе с Медведевым учился в институте, они дружки. И такой вот, он огромного роста за 2 метра, и это такой, вот он ему прям вот по член, может, как говорится, не нагибаясь. Вот, вот этот вот министр юстиции Коновалов, он заявил, о том, что будет зависеть от окончательного обвинения, пойдет ли под амнистию Савченко. Ну, он что, не знает, что ей вменяют, что ли? Какое окончательное? Тут два варианта. Если то, что вменяют, никакой амнистии невозможно. Если оправдание, то тогда никакая амнистия не нужна. То есть, ну, очередной такой товарищ бредит. А вот амнистию, да, к 70-летию подписали, единогласно проголосовали, рассказывали о том, что 400 тысяч отпустят. Ну, говорят, сейчас 60, но я думаю, что и 60 там нет. Потому что те условия, при которых отпускают, то есть женщины после 50, мужчины после 55, участники Афганистана, там чернобыльцы и так далее, ну фигня. Причем одна категория, как правило, поглощает другую. Понимаешь, то есть, ну, по причине возраста, да, ну, в большей части своей, то есть, лица, награжденные там орденами, медалями, там, и так далее, ветераны всех империалистических войн, поэтому, я думаю, 60 тысяч не будут, но зато они отпускают 200 тысяч условно осужденных, и вот это, наверное, и было главное, а знаешь почему, а потому что 8 лет Васильевой условно. И сейчас, как ей только объявят, ей даже объявить не успеют. Амнистия уже подписана. Все. Она под амнистию попадает. 8 она лет. Она еще и не судима, получается. Да, еще не судима, а уже под амнистию. Молодец. Вот классно. Вообще просто прелесть. Ну, тут пишут, что следователи недовольны тем, что прокурор попросил. Ну, конечно. Они работали вообще как-то. Да, не, они рассчитывали как? Они рассчитывали, что ей дадут реальный срок, но так как она первый раз, она попадет под амнистию. Угу. Но амнистию сделали другой, закон об амнистии другой. Если бы она своим мошенничеством туда влезла, то она бы села и сидела, и ни в какую амнистию не попала, потому что там нет этого ничего. То есть это самая фуфловая амнистия, которую только можно придумать. То есть они постарались вот так через одно место лобзиком сделать, чтобы никого не отпускать. Но я не понимаю, зачем им зэки. Их же кормить надо. Зачем они собираются с ними делать? Не знаю, может, на мясо рептилоидам продают. Не знаю. Вот пожилая женщина, жительница Энгельса, грозилась взорвать дом, и вот ее присадили сегодня. Вот. Представляешь, она позвонила, у нее отключили газ, она позвонила, сказала, я этот дом взорву, да, мы это уже слышали неоднократно. И ее посадили. Я помню, бабушка такая на Барнаульской жила, в доме номер 7, да, и вот она, ее показывали даже по телевизору, а оказалось, что у меня знакомая живет над ней. И знакомая в бега подалась. Я говорю, а что ты дома не живешь? Она говорит, я боюсь, там бабушка снизу живет. У них, значит, отключили отопление в пятиэтажном доме. А был мороз жуткий. Бабушка жила на кухне, ее грели кошки, и она поставила кирпичи на, это, на газ. И приехала съемочная группа снять, как это все будет. И бабушка лежит в этой кровати, она снимает съемочную, говорит, ей этот дом взорву. И начала рассказывать, как она выключит газ, как это все, и там свечку поставит. И все поняли, что она в здравом уме и в твердой памяти совершенно спокойно взорвет дом. И все жильцы, кто там жил, тоже при помощи газа, там, при помощи обогревателей, разбежались кто куда, говорит, ну нафига. Вот такое дело. Ту бабушку тогда еще времена были другие, да, тогда еще не было... Вот Крым наш и Путин молодец. Ее не посадили, а вот эту вот бабушку уже прихватили, да, и вот ей заведомо ложное сообщение об акте терроризма шьют. Мы напомним, что там на Дальнем Востоке, в Сибири сидит уже мать троих детей за заведомо ложное сообщение о терроризме. А вот Васильева гуляет и замечательно, и под амнистию попала. Генеральная прокуратура извинилась перед домохозяйкой из Вязьмы Светланой Давыдовой за обвинение в государственной измене. Че это случилось? Че с этой Давыдовой? Ну, что-то, ну, это, конечно, тряхануло их здорово. Общество сильно напряглось, там видно. Вроде Давыдова, я не понимаю. Ну, так вот. Ну, мать многодетная. Бывает. Конечно, это очень сильно зацепило. Понятно. Полицейский из Петербурга отобрал у 15-летней девочки из Москвы почти 5 миллионов рублей и мобильный телефон. Да, но это сейчас только установили, это, что он полицейский. Вообще это произошло еще в сентябре. Какой-то, значит, вот этот 27-летний полицейский, ну, он в гражданке был, познакомился с 15-летней девочкой. Который с собой был совершенно... Да, у нее было 4 950 000 с собой. Она сама, я так понимаю, из Москвы приехала, он у нее забрал. Ну, я смею предположить, откуда они взялись. И у меня, помнится, один товарищ рассказывал, когда наркоманы все гуляют, там нюхают, ширяются толпой. Я говорю, а что происходит-то? А он говорит, да, тут вот сосед показывает. Он говорит, у дедушки, а дедушка один из руководителей Югтрансгаза. Он говорит, у дедушки залез там какая-то комната специальная для подарков, очень много там, в доме целая комната. Он говорит, перебирал подарки, ну что можно продать, чтобы на дозу. И нашел в одном из подарков заначенный там или 20 или 30 тысяч долларов, сейчас не помню. Ну и опа, и сразу все гуляют. Вполне я допускаю, что она тоже у кого-то там, у какого-нибудь дедушки нашла. Вот замечательно. В Биробиджане разрушили памятник Ленину, установленный на территории завода «Дальсельмаш». Начался такой вообще там кошмар. Там все начали кричать, вопить. Тем более на территории завода. К 22 июня принесли цветы, а памятник разрушен. Каково же было их удивление, когда выяснили, что оказывается это еще осенью. их товарищ по партии решил его перенести, так как это гипсовый бюст. А он взял от старости и развалился. Ну и товарищ, наверное, вежливо решил никому про это не говорить. Они такие намылились 22 числа с цветами, приходят, а там нет. И они решили, что это пробрались на завод вандалы. Очень забавная ситуация. Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России раскрыто хищение 3 с лишним миллионов долларов из авиагруза, который украли рабочие и подменили на строительный мусор, да? Да, из Новосибирска кто-то прислал там, я так понимаю, в мешке 3 300 000 долларов. А они похитили эти 3 300 000, и вместо того, чтобы брать попу в горсть, они, я так понимаю, бывшие работники, никто бы их не хватился, они там где-то, ну, наверное, пошли по шинкам в разгул. Зачем они туда этот мусор набивали? Надо было выкинуть и все. И, конечно, ну, конечно. Кошелек все всегда выкидывается. Пропал. Да. Ищите его там, этот груз. Нет, надо было... Ладно, ты сейчас научишь людей. Ты что, людей воровать учишь? Прекрати. Не, я не учу людей воровать. Фильмы гораздо больше учат людей, конечно, воровать. Конечно, я согласен. Да, да я шучу, Эдик. Ну, да. Я просто согласен. Говорю о том, что ну как природа сама охраняет. Это же вот не первый раз, ты же помнишь. То украли 7 миллионов охранники в банке, в собственном банке. Да. И пошли на дачу, спрятались. Угу. Такие, за ним пришли через 5 минут. Ну вот. Ну просто умного не возникнет, как ты говорил. Это глупый может украсть чего там? Вагон, да? Да, да, да, да, да. А обчистить товарный вагон, да? Да. Средства... Совсем необразованный человек. Средства, выделенные Саратову на ремонт дорог, предлагают потратить на улицу Московская. Самое смешное, что мы с тобой начали 10 июня 2013 года вещание, да, или 11 июня, uh-huh. и начали с новости, что вот улицу Московская ремонтируют. Uh-huh. И Радаев, губернатор, сказал, что пусть она стоит гораздо дороже, этот ремонт пусть стоит гораздо дороже, но зато... Я вот сейчас прям процитирую, а то потом ко мне будут предъявы. Решение, которое мы приняли совместно с городской властью, привести в порядок наиболее загруженную улицу Московская, реализуется. Важно отметить высокое качество работы, отсутствие нареканий заранее отремонтированные участки. Пусть даже затраты немного больше, главное качество гарантировано на несколько лет. Угу. Было это менее 2 лет назад, 10 июня, подчеркиваю, 2013 года. Московская вся разбита в хлам. Там клеи такие, прям в асфальте клеи. Я никогда не видел такой плохой асфальт. Никогда. Понимаешь, то есть он, ну, может отлетать, может еще. А это его как пластилин раскатали, там такие клеи в нем ужасно. То есть, если на скорости сделать какое-то движение, то улетишь нафиг, как по рельсам едешь. То есть меньше 2 лет прошло, и надо опять 100 миллионов. Потому что эту улицу сделали очень хорошо. Ну, не знаю. На границе с Россией задержали вооруженных бойцов правого сектора. Да, причем забавно, что их задержали, этих так называемых бойцов правого сектора, они с этой стороны, уже на российской территории, я так понимаю, они там работают, они занимались там маркетанили что-то с очередью на таможне, на погранпост, ну, я понимаю, так это жучки местные, ну, да, какие-то, да. Которые за деньги там, они знают и тех, и других пограничников, и тех, и других таможников, и так далее. И вот какие-то, ну, местные, значит, шпана. Да, я так понимаю, ФСБшники их задержали. И вот у злоумышленников при задержании были обнаружены холодное оружие, гранаты F1, наркотические вещества, а также символика экстремистской группировки правого сектора. Но, а символика где, на чем? А где же визитка Яроша-то? Я вообще не понимаю. То есть, представляешь, раньше пистолет подкинул, но сейчас это на Кавказе подкидывают. Тут вот граната F1, наркотические вещества. А символика на чем? Не знаю. Я думаю, что она у него на плече. Ну, вполне возможно. Да или вообще на одежде, или майка какая-то. Ему что, руку оторвать теперь, да? Ну, может, и майка, да, действительно. Да, вообще жесть, конечно. Это очень забавные ребята, конечно, которые тут сейчас вот все это пишут. Такое происходит в стране, просто жуть. Причем, вот ты знаешь, имея грамм мозга, даже читая вот эти вот ватные СМИ, уже понятно, ну это херь полная, это вообще жесть какая-то, что вы творите? Вот грамм мозга люди имеют, они, а остальные еще грамма даже мозга не имеют. Вот я разговариваю не с самыми умными людьми, они, у них нет интернета, но они все понимают. Они говорят: Слав, ну как же так, ну что же происходит-то, жесть какая. Суд Киева заключил под стражу трех бывших сотрудников батальона «Беркут», которых подозревают в причастности к убийству демонстрантов. Классический, конечно, вариант тут. Вот, но ты знаешь, вот я не в связи с этими беркутовцами, я прочитал в этой статье ссылочку такую: в результате столкновения 18 февраля, им вменяют именно это, на улицах Грушевского, Институтской, Крепостном переулке было убито 5 человек, 62 получили огнестрельное ранение. Угу. Не бывает такого, Эдик, не бывает. Ну не бывает такого, вот вы меня хоть расстреляйте. Это не те цифры. Я не знаю, что там было на самом деле, меня там не было. Я не знаю, как там было на самом деле. Таких цифр не бывает. Ну, представь, стрелковый бой, если стреляли с той, с другой стороны. Ну как, на 5 убитых может быть 62 раненых? Так не бывает. Это должны люди быть из металла сделаны, чтобы их было 62 раненых. Понимаешь, ну хотя бы если там 1:5 будет соотношение. Там вот у евреев, когда у них стреляют какими-то пистолетными пулями, там пробивает все насквозь. Да, там меньше убитых, больше, ну я имею в виду в Израиле, больше там раненых. Но тоже не так, не такое соотношение, понимаешь? Я не знаю, кто-то вот с этим должен разобраться, это не могут быть такие цифры, 100% не такие они. Или же, либо там людей специально ранили, то есть, ну, я далек, конечно, от этой мысли, что... Или это выгодно кому-то сказать, может быть, это постфактум, понимаешь? Ну как, ветераны... Ну, я про это говорю, да, понимаешь, что... Тут потерпевшие появились такие, конечно, которые, да, там, ну, пенсии... Не знаю, так не бывает, 5,62, ну не бывает, вот хоть расстрелять. Я историю военных потерь изучал там с царя Гороха и до последних дней, знаю, что это такое. Нигде, ни в одном конфликте таких данных нет. Но почему же здесь они тогда такие должны быть? Депутат Верховной Рады Андрей Мирошник сложил мандат после публикации его личной переписки. Да, вот такое интересное дело. Тут я так понимаю, что смски его показали, он там с девушкой с какой-то переписывался, и его уличили, так скажем, в измене, хотя, ну, это личное дело каждого спортсмена, как говорится, у кого в наше время нет любовницы, да, это, на это сейчас особо сильно никто не смотрит. А вот то, что он ушел в отставку, это как бы интересный такой момент. То есть он, вот здесь российские СМИ написали, какой злодей представитель Рады купил себе путевки за 10 000 евро. Они охренели, что ли, вот эти вот СМИ российские, да, а их депутаты, я не говорю наши, они не мои депутаты, а их депутаты за сколько покупают путевки? Я помню, один известный нам губернатор, ему купили еще давным-давно, еще, наверное, в конце 90-х путевку купили какую-то за бешеные деньги, ну, он как-то купал на греческую олимпиаду за 50 000 евро, там, в каком пароходе ехать, там, в Квин Мэри, там, два, что-то еще, там, или в этом, в Олимпике, там, ну, в общем, не помню. А здесь ему купили путевку в Таиланд принимать апельсиновые ванны. И что-то за 30-ку на нос путевка стоила, и ему бабе Ивонной там, и он улетел, а потом челядь пропал, шеф. Звонить начинают, говорит, таким загробным голосом откуда-то отвечать. Думали, из Таиланда, а он, оказывается, в Москве бухает. Путевки сгорели. Так что вот такие дела. Так что вот этот вот Мирошник, я не думаю, что самый худший человек на земле, да, тем более, что он сам взял и подал в отставку. сложил полномочия, хотя, честно говоря, и складывать-то, а что складывать? Ну, что он такого сделал, этот человек? Ну, купил там путевку за десятку. Ну, там, единственное, что он там вот смс-ки опубликовали, он там про какого-то шефа рассказывает, которому он там... Много, по-моему, внимания уделили. Ну, да. Ну, ладно. Ну, отметили, да, что у них... Просто здесь, в российских СМИ, да, очень да, много. Да, да. Я поэтому, как бы, это ответ. Отставной генерал армии США Дэвис Петреус приговорен к 2 годам условный штраф в 100 тысяч долларов за разглашение секретной информации. Ну, вот этот вот молодец товарищ тоже, он там с какой-то тоже с любовницей дал ей свои дневники. Мало того, ведет товарищ дневники, он еще туда всю секретную информацию записывал, а эта любовница все опубликовала в результате. Он сделку со следствием заключил, и что его не будут сажать, если он все признает, а дадут ему, ну, грубо говоря, условняк. А тут, представляешь, они были поставлены к стенке тоже, эти следователи, припертые. Если вдруг они не соглашаются и решат его на срок тянуть, значит, он от признания отказывается, им придется доказывать. А доказывать, значит, рассекречивать все то, в чем они его обвиняют. Ну, то есть, такая вот совершенно идиотская ситуация. Поэтому сказать, да ну нафиг, ладно, давай так. В общем-то... Сенат США утвердил в должности генерального прокурора страны Лоретту Линч. Первая афроамериканка стала генпрокурором США. Да, вот тут хорошая очень такая вещь. Понимаешь, никто там в Америке никак не мог ответить на вопрос, что делать с теми полицейскими, которые застрелили афроамериканцев. Тем более не могли на этот вопрос ответить белые. Теперь афроамериканку генпрокурором избрали и сказали, пусть она решит. Отвечай, да. Вот тебе вот этих белых, которые негров застрелили, все, сама с ними. Очень хорошо. Логично. Вот я бы так на их месте и сделал. Там вот, видишь, они молодцы. И этим предъявить уже, что да, я могу так, сказать. Как... Вы расисты? Она скажет, кто? Я расист? Ну да. Потому что это вы расисты тогда, ну, да? Да. Международная группа ученых призвала к прекращению эксперимента китайских исследователей, которые предпринимают шаги к созданию генетически модифицированных эмбрионов человека. Ну, Китай в этом страшен. Мы говорили о том, что он именно Китай будет этим заниматься. Создаст идеальных рабов для работы, идеальных солдат для службы, идеальных артистов, циркачей, идеальных руководителей партии. Такой идеальный человеческий муравейник. Такой эти маршируют, те там бревна носят. Тут эти... Жесть, конечно. Посмотрим, что из этого получится. Ну, я уже понимаю, что ничего хорошего из этого не получится, а мимо этого пройти нельзя. И вот тут возникает тот вопрос, о котором мы с тобой говорили, что законы международные на эту тему нужно принимать чуть раньше, чем возникла проблема. Потому что когда она уже возникает, уже поздняк метаться. Вот с китайцами уже проспали. Что они там натворят с этими... генетическими делами, это одному Богу известно, тем более у них наука сейчас шагает семимильными шагами, денег как у дурака махорки, они любого сумасшедшего ученого могут купить, у них своих-то навалом, они еще любого могут купить. Член при президенте Совета по правам человека Максим Шевченко извинился перед Виталием Милоновым за то, что назвал его бывшим геем. Да бывший. Он за слово бывший извинился. Да, но я это вот то-то оно, что нет, к сожалению. Конечно, вот Шевченко, ну сразу видно, кто такой Шевченко. То там он про войска, помнишь, сказал, вот войска там, ну все же знают, что это там российские войска в Крыму. А потом и обкакался, когда Путин заявил, а там нет российских войск, и все. Вот такие ребята мне не очень нравятся. Понятно, что. Ну, видишь, я же говорю, вот они уже между собой там конечно, делились. Конечно. Хорошо, живите друг дружку, конечно. Ну, мог бы извиниться, конечно, как в анекдоте про Рабиновича, которого назвали пидорастом, помнишь? Когда суд объявил, что надо извиниться, когда этот говорит, Рабинович, вы не пидораст? Ну, я извиняюсь. Вот приблизительно так ему и надо было извиниться. Ну, он, видишь, он сам по себе. А вот тут еще опять у нас Милонов еще должен разместить ущерб хозяям затопленных им квартир. Он даже сюда пробрался. Вот, понимаешь, вот есть человек без мыла, а этого что, человек вообще без рода занятий. Он просто занимает место в информационном мире. Как в том анекдоте. Ну, мы его к себе-то зачем пускаем? Как в том анекдоте. Пидорасты, сэр. Ну, что тут сделаешь, понимаешь? Ты ничего не сделаешь. Ну, вот он затопил своих соседей. Вот нафиг они нам нужны, да его нет, соседи. Да нет, они не нужны. Просто сейчас идет тема о пидорастах. Вот ты можешь идти дальше. Ночные волки отправятся в мотопробег до Берлина, несмотря на запрет. Да и как? Ну так а этот-то же не едет. Нет, это понятно. Вот им запретила Польша. Польша наотрез, все, сейчас официально запретила. Они говорят, нет, мы все равно поедем. Я понимаю, что из них никто не знает географию. Ну как они поедут? Через Украину? Ну пусть едут, ради бога. Как через можно, Дальний Восток, через как можно проехать? Ну, земля круглая, да. Может, в принципе, и через Турцию проехать. Турция, потом, что там, Болгария, да, потом на Румынию, на Венгрию. Угоди, и все, в Чехию. Может быть, они автопробег начнут сразу там с Германии. А, ну смысле, туда, на самолете, на военном их привезут, ну тогда, да, может быть, так и начнут. Ну, вообще, конечно, замечательные ребята. Им Польша говорит, не, мы вас не пустим. Говорит, да мы проедем, там в Чехословакию проедем. В Чехию, в смысле. Ты понимаешь, проеду. Рогозин, вот это, такое, знаешь, детское хулиганство, как мы говорили. Залетел на Шпицберген, да, и быстренько убежал, пока не арестовали. Вот они как-нибудь проберутся, причем другими путями, по одному, а там возникнут, по одному, да, так, раз, скажешь, да, мы проехали, все видно было, вот фотографии, вот трава горит. Ну, как бы, ну, понимаешь, да, как самое. Вот мы были, вот вывеска там где-то, сфотографировались, быстро каски нацепили, потом убрали. Ребята, мы знаем, вы трусы, ничего вы никуда не поедете, вы ни по какой Польше. Поляки зря вот не пустили, пусть пропустят поляки. Там, а мы порекомендуем, они же все равно поедут. Они не поедут, вот если поляки скажут проезжать, то они не поедут, ты посмотришь, это же очевидно, потому что ну, им там бошки посносят сразу, они... Чешская полиция тоже пытается. Да, ну чешская полиция заявила, что они не могут им там как-то препятствовать, вот, но они будут требовать, там, чтобы они ехали по два там в ряду и не больше, и чтобы они там не нарушали правила дорожного движения. А чешская почему? Потому что Земан? Не знаю, просто они, мне кажется, они не хотят в это ввязываться. Они, тем более полиция. Полиция. А что вот не хотят? Не дали визу, да и все. Это, но это не полиция, это министерство. Визу-то им дали. Да, это МИД там должен принять какие-то решения. Это уже как бы внешнеполитическое ведомство должно сказать туда-вниз, а там сидит мужик, который ставит эти штампы. Это же, ты же сам понимаешь, это не пограничники, не таможенники решают, кого пустить, кого не пустить. Ну, есть какие-то ребята там наверху, которые должны это решить. Ну, везде этим занимаются. Слушай, а если вот они получат просто по башке от хулиганов, да, там где-то? Что, Путин скажет, обижают русских и ведет войска? Да нет, он как-то конечно, будет заступаться? То есть никаких последствий, в принципе, не будет, кроме того, что Лавров... Киселевский, вой там с Лавровским, да это пусть они поднимут, да. Но ничего же реально не будет. Ребята... Предупреждаем поляков. Вам ничего реально не будет. Ничего. Если вылетит кирпич случайно из толпы, да? Ведь вот да это... какой кирпич? Ты что, прикалываешься? Если они туда въедут в Польшу, там без всякого кирпича, там их и полиция не отобьет. Ты что, не знаешь поляков, что ли? Я еще думаю, там из Украины приедут. Там такие понаедут. Ну, да. Что вообще? По всем сайтам буду агитировать против Мальцева. Флаг тебе в руки. Это правильно. Это хорошо, да. Плохой рекламы не бывает. Татьяна Витковская. Это не родственница Витковского Станислава Вацлавовича, начальника 5-й пограничной заставы, майора Витковского. Ну ты что, правда думаешь, это Витковский? Да я прикалываюсь. Я его всегда, после того, как закончил службу, каждый праздник, День работника сельского хозяйства, обязательно поздравлял его с Днем работника сельского хозяйства. Не в День пограничника, а в День работника сельского хозяйства. Так что... Да, Витковского, если, наверное, вопрос. Протестанты в Америке заявили, что Путин Божий избранник, и в конце он сразится с Антихристом. Антихрист в таком случае Мальцев. Ну, во-первых, я не думаю, что все протестанты в Америке так заявили, поскольку, насколько мне известно, Обама протестант, а он так не заявлял, да? Кроме всего прочего, к протестантскому движению относится Хиллари Клинтон, она тоже так не заявляла. И вообще, если говорить откровенно, то среди политиков США основная масса – это протестанты. Так вот сложилось в США, что там за всю историю США один только католик был этим самым президентом, да и то это Кеннеди. Ну, то есть, уж сам Бог велел быть президентом, потому что у него было громадное количество всяких заслуг, да еще и жена Жаклин. Вот, поэтому вот так случилось, что он католик, а остальные все протестантами были. Поэтому, ну что ж. Господи, Эйзенхауэр, он... кем был? Свидетелем Иеговы, что ли? Я уж не помню. Кем был Эйзенхауэр? Погуглите. Он что-то свидетелем Иеговы, кажется, был. Так что... Скоро наши придут. Да. Церковь макаронного монстра великого. Все будут носить дуршлаки. Так. Я сразу вступлю. Вячеслав, главный вопрос, когда оно сдохнет? Само оно навряд ли сдохнет. Так мир устроен, когда огромная масса людей хочет, чтобы оно сдохло, оно живет и питается этим, к сожалению. Человек лжи антихрист. Ну, так тоже нельзя говорить, что человек лжи это антихрист. Антихрист это нечто особое. Поэтому не каждого лжеца можно называть антихристом. Только, ну, это с точки зрения, так сказать, православной веры. Вопрос. Вячеслав, вам не кажется, что РФ 1% за Путина и 1% против Путина, а остальным 98% на всю насрать, у путинских есть хоть какая-то идеология, вера в царя, в Путина и прочая хрень, а этим похер на все? Вот вы, многие, так сказать, наши мысли сейчас дернули. Откуда-то со дна их подняли. Да, у нас есть такое предположение, что здесь 50 на 50, 50% ненавидят Путина, 50% любят Путина, но они к общей массе, вот может быть как раз, ну не 2%, вот чуть побольше, но все равно основная масса равнодушная, да? Помнишь, как да, Володя Ульянов любил говорить, что не бойтесь врагов, они могут вас убить, да, не бойтесь. Друзья, они могут вас предать, а бойтесь равнодушных. Ну, это он цитировал кого-то. Пятый круг ада сейчас у нас. Борьба в грязи над телами равнодушных. Да. По Данте прям все. Все по Данте. Слава, будут ли у нас шерифы? Ну, вот закон о местной милиции я в свое время написал еще в 96-м году, если мне не изменяет память, и там... предполагалась выборность руководителей местных милиций. Этот закон был в соответствии с указом президента Ельцина, про который все забыли, но я-то не забыл, я тут же написал закон, его протолкнул в первом чтении через областную думу, там начали в Москве хлопать, носиться, и потом все очень мило похерили, сказали, нет, ни в коем случае, вы чё? Пока эта власть, конечно, ничего не будет. Как только власть сменится, будет: Вячеслав, а вы являетесь известным человеком в Саратове? Ну, это не меня надо спрашивать. Эдик, я являюсь известным человеком в Саратове? Ну, являешься, да. Кто интересуется политикой, знает. Ну, когда боролся с Аяцковым, да. даже те, кто не интересовался, мы умудряемся залезть даже к тем, кто не интересуется. Да, слишком много выборов здесь прошло в Саратове, чтобы... Я скажу так, среди выборной думы текущего созыва, ну, наверное, вряд ли есть... Ну, ты сам скажи, есть там кто-то в информационном смысле более известный, чем ты? Ну, более нет, а так Ленька Песной, наверное. Ну, вот ты его все время говоришь, он один, что ли, там, а больше вот от коммунистов. Ну, а кто там еще? Там же... Ну, да. Там какие-то лишь левые люди. Так. Опа, у меня... Вот, Вячеслав, пожалуйста, пригласите на дебаты украинского общественного деятеля Алексея Арестовича. Думаю, вы найдете много интересных тем по Украине, обменяйтесь мнениями. Да с удовольствием, но вы как-то возьмите бремя, так сказать, связываться с Алексеем Арестовичем на себя, потому что, ну, нам это сложно сделать. И мы с удовольствием это сделаем. Мальцев китайцев боится. Мальцев никого не боится. Мальцев китайцев не боится. Мальцев опасается того, что китайцы... Ну, на самом деле мы же не китайцев боимся. Мы говорим о Китае, о государственных каких-то установках. Конечно, и так далее. Да. Не людей боимся. Прав, конечно, мы не людей боимся. А государственная информа. Мы боимся государства, Китая. Ну, не боимся, опасаемся. Uh-huh. И как бы оно достаточно предсказуемо. Можем уже расписать на будущее, что будет. Ничего хорошего. То есть, если эта власть будет здесь еще, то у нас все меньше и меньше шансов остается. Все меньше и меньше шансов. Вячеслав, как вы относитесь к отруку Вячеслава? А я уже отвечал. Хорошо отношусь, в общем-то. Ну, а как можно относиться к маленькому ребенку, который там какие-то делал предсказания? В общем, чистая душа, ангелок. Вопрос. Европейские депутаты заявили, что пока в РФ у власти Путин, война между Европой и РФ неизбежна, и нужно первыми нанести удар. Ну, это говорили эстонцы, и несколько в другом контексте. Они не говорили, что нужно наносить удар, потому что понятно, что даже у всей Европы, если она не подкреплена Америкой, не хватит сил, так скажем, чтобы размолотить, ну, при том количестве оружия неядерного, потому что, ну, я далек от мысли, что там предлагают нанести ядерный удар. Если речь идет о ядерных системах, ну, там достаточно, если взять Англию, Францию, всех вместе взятых, достаточно для того, чтобы устроить серьезный рок-н-ролл. Но здесь должно, как бы это сказать, они должны понимать, что они не могут и не долететь, и не достигнуть своей цели. И они это понимают лучше нас. То есть те системы, которые у них есть, они, в общем-то, не обязательно достигнут цели. Поэтому навряд ли это какое-то серьезное заявление, это политическое заявление. Никто в Европе принимать решение на войну не будет самостоятельно. Поймите, ни вместе, ни раздельно никак не будут принимать решение. То есть обязательно будет там дядя Сэм что-то им говорить. Mm-hmm. То есть они будут не просто советоваться, они будут своего союзника по НАТО спрашивать: ну что, нападаем? Что будет отвечать США? Вот Макфол сегодня вам сказал. Без Макфола мы это говорили. Первая мировая показывает, Вторая мировая показывает, что не будут, они не захотят. То есть они нападают, не нападают, они входят в войну тогда, когда у них уже вообще нет ни одного варианта. И то через месяц после того, как у них нет никакого варианта не ввязываться в войну. Поэтому это сложная такая вещь, война в Европе. Она может начаться совсем по другим причинам. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.